что такая-то глава Онегина выше или ниже другой. Но, признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не обычаи трагедии Расина. Пушкин всегда загадка. Так, работая над трагедией в духе Шекспира, в процессе ее создания он увлекается записками Фуше, наполеоновского министра полиции, не менее чем Шекспиром. В январе 1825 года он писал брату: «Если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради записки Фуше и давай мне их сюда. За них отдал бы я всего Шекспира. Ты не воображаешь, что такое Фуше. Он по мне очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть 100 раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона, то есть как политика, потому что я в войне ни черта не понимаю. На своей скале, прости, Боже, мое согрешение, Наполеон поглупел. Во-первых, лжет, как ребенок, то есть заметно, примечание Пушкина. Второе, судит о таком-то не как Наполеон, а как парижский памфлетер, как какой-нибудь Прат или Гизо. Этот парадокс понятен. В Борисе Годунове Пушкин соединяет в себе не только художника и историка, но одновременно и политического мыслителя. Фуше, то служивший Наполеону, а то предававший Наполеона, был образцом неожиданных и коварных превращений, свойственных политическим деятелям классово ограниченных государственных систем. Не таков ли князь Шуйский, изображенный Пушкиным с такой удивительной проникновенностью? Вообще, эта тема одна из основных в Борисе Годунове. И она подсказана Пушкину не только замыслом Бориса Годунова, но и самой природой его гения, наравне с задачей углубления в автономность личности, стояла для него задача углубления в причудливости, какие сказываются преобразовании возможных человеческих общностей. Отсюда чрезвычайный интерес Пушкина к душевному и умственному складу государственных деятелей различных стран и времен. В июле 1825 года он весь, казалось бы, погруженный в трагедию, писал Дельвигу. «Некий Вибий Серен по доносу своего сына был присужден римским сенатом к заточению на каком-то безводном острове. Тиберий воспротивился сему решению, говоря, что человека, коему дарована жизнь, не должно лишать способов к поддержанию жизни. Слова, достойные ума светлого и человеколюбивого. Чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших государственных умов древности. 1825-23 июля». Так занимала Пушкина проблема государственного деятеля. Еще не кончив Бориса Годунова, он дал такую характеристику своей трагедии. «Передо мной моя трагедия. Не могу не вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавие. Комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве, писал раб Божий Александр, сын Сергеев, Пушкин, в лето 7333 на городище Вороничи. Каково?» Вяземскому, 1825-13 июля. Но если о царствовании Бориса Годунова следует говорить как о беде московскому государству, то из этого следует, что этой беды могло и не быть, не так ли? Уверен, что Пушкин именно это хотел сказать самим обозначением жанра Бориса Годунова. И следующий, более капитальный вывод. Идея Пушкина относительно исторического процесса такова. В нем нет абсолютной непреложности. Случившееся могло быть и не таким, каким оно случилось. Но отвергая абсолютную непреложность случившегося, мы признаем за собою право созидать свою судьбу.